Глава 17. Курт, Сэм, Николас. Курт слушал равномерный голос своего осведомителя, доносившийся настолько тихо, что главе приходилось напрягать слух, чтобы понять каждое слово. Он так и представил, как тот стоит в каком-нибудь полуразрушенном здании, прикрывая трубку рукой и нервно озираясь по сторонам, чтобы не быть пойманным кем-то из львов, и передает информацию. Или, возможно, парень звонил прямо из подземки, где, как установил отряд Морта, пряталась королевская семья и Ижа с ними. В таком случае мужчина очень сильно рисковал собственной жизнью. Никак не меньше, учитывая, что Воронов и компания не прощали предателей. Но Курда, если уж быть откровенными, совершенно не заботила судьба засланного казачка. Если его вообще могла беспокоить чужая жизнь, конечно. Глава ждал обновления по одним очень важным сведениям и сейчас яростно сверкал глазами и стискивал пальцами край стола, услышав именно нужную информацию. Бывший король все же решил подстраховаться. И подстраховаться нехило, судя по тому, что ему сейчас сообщали. Ублюдку каким-то образом удалось связаться с членами Великого собрания нейтралов и предложить сделку, которую эти убогие наверняка захотят заключить. Конечно, Курт мог завернуть любое решение собрания, будучи его главой и наложив вето. Но всегда существовала вероятность обращения тех напрямую к высшим. Хотя Курт и сомневался, что у них достаточно стальные яйца для того, чтобы сделать нечто подобное. В любом случае, сундук с артефактами, украденный 6 лет назад из-под носа самого главы, мог стать неплохой возможностью в очередной раз очернить имя Курда перед высшими. И это значило, что глава должен первым его заполучить. В чем ему обещал помочь тот самый шпион. Курт отрешенно уставился на трубку телефона, думая о том, что мог бы поручить добычу сундука отряду своего лучшего вершителя. Мог бы. Если бы не одно «но». Глава сомневался в том, что хочет предоставить Морту возможность заполучить такой козырь. Возможно, тот и съехал окончательно с катушек после игр Курда с его сознанием. Но идиотом он точно не был. В чем убеждался Курт, слушая его четкие и такие верные команды членам своего отряда? К слову, сейчас Морт управлял едва ли не половиной стражей нейтралитета. А пока единственное, что успокаивало Курта, это понимание. Морту нахрен не сдалась ни власть нейтралитета, ни кресло главы. Подонок просто выполнял свою работу с какой-то фанатичной преданностью, выискивая норы, которые забились его бывшие соратники, беспощадно уничтожая один за другим этих трусов. Словно шел к какой-то определенной цели, решив для себя, что после ее достижения отправится к дьяволу из этого мира. В принципе, Курта такой расклад более чем устраивал. И глядя порой на то, как уверенно тот прочерчивает длинным пальцем по карте своим солдатам возможное местонахождение опальной аристократии братства, изредка вскидывая голову и твердым голосом раздавая приказы, Курт старался подавить в себе воспоминания о другом Морте, увиденном им буквально накануне или несколькими днями раньше. О мужчине, бросавшемся одним плечом на стены своей кельи с таким очевидным упорством, будто он пытался выбраться через запертую наглухо дверь. Он старался не слышать пробивавшийся сквозь монотонный ровный голос вершителя, подобно отдаленному эху воспоминаний, громкие крики, которыми тот сопровождал каждый свой бросок на стену. Проклятие подонка, сыпавшееся из его окровавленного рта. Курту до сих пор казалось, будто Мур тогда долго кусал собственные губы и язык, не позволяя себе сорваться, закричать. И все равно каждый раз проигрывал себе же. Самое интересное, бывший князь, от которого просто за версту несло мощью, невиданной силы, присущей только лучшим из расы, даже не заметил во время своего пробудившегося безумия главу в оцепенении, стоявшего в узком дверном проеме. Курт рвано выдохнул, когда в его мозгу ярким отсветом вспыхнуло воспоминание. Как в какой-то момент псих резко обернулся и, склонив голову, прищурив белесые глаза, посмотрел прямо на Курта. Но тот мог поклясться собственным креслом, что Морт его не видел, потому что в бесцветном взгляде не отразилось ни узнавания, ни сожаления, что его застали за подобным занятием, ни злости, ни ненависти. Ничего. И Курда еще никогда не настораживала это слово, как в тот вечер, когда он увидел, как оно может выглядеть в чужих глазах. В конце концов, манипуляции с мозгом Маккана не могли пройти бесследно. Но такого результата Курт точно не ожидал. И он не был настолько глуп, чтобы радоваться наступившему безумию своего подчиненного. Оно означало, что теперь Мортом управляло нечто другое. Снова не Думитру. Черт бы подрал этого смазливого недоноска. Неожиданно перед глазами очередным флешбеком возник взгляд, который поймал глава буквально час назад, решив оставить кабинет Морта. Взгляд Лизарда. Курт не сразу понял, что его насторожило. Уже анализируя по дороге свою комнату увиденное, он вдруг остановился и сжал кулаки, когда сознание обрушилось на него. Нейтрал с предельно допустимым вниманием слушал каждое слово Морта, как и остальные, находившиеся в кабинете стражи. А потом посмотрел на главу с настолько откровенным вопросом в глазах, будто ему было ясно, кто на самом деле обладал властью в тот момент, в том самом помещении. И он удивился праву, законному, мать его, праву, главы находиться там во время обсуждения следующей операции. Курт закрыл глаза, зарывая щупальцами собственного сознания в свои же воспоминания, в те, которые лежат далеко в глубине, в те, которые автоматически сохраняются мозгом, если не попытаться сканировать их, так и остаются закрытыми под грузом воспоминаний поверхностных. Он глубоко вдохнул, остановившись посреди огромной залы, впитавший в себя запахи горных пород, которым были выложены стены мрачного замка. Откинув голову назад, он продирался сквозь дебри брошенных фраз, произнесенных сотнями различных голосов, сквозь застывшие, словно замороженные кадры в своей памяти. И тихо сквозь зубы выругался, даже сейчас охваченный гневом, не решаясь показать свою эмоциональность. Мерзавец был прав. Курт терял свою власть. Медленно, но верно терял ее. И он видел, как это происходило. Сейчас, стоя с закрытыми глазами, он выуживал из недр своего главного мозга доказательства слов Морта. Первый взгляд в клетке с хищниками всегда достается самому свирепому и самому опасному из них. Это естественное поведение жертвы или менее слабого животного. И Курт явно видел, как, заходя в кабинет, где находились они вдвоем, нейтралы сначала смотрели на Морта, и только потом обращали свои лица к главе, к своему непосредственному начальству. Курт катастрофически быстро для того, кто тысячелетия правил нейтралитетом, терял власть и сейчас даже понятия не имел, как предотвратить это. Хотя, конечно, никакой тайны в этом не было. Всего два слова. Смерть Морта. Показательная смерть Морта. Но только после того, как тот выполнит свою задачу. В таком случае она будет даже более наглядной и полезной для всех этих недоносков, метавшихся между двумя свирепыми головами одного зверя. Для себя Курт уже решил. Чем бы ни обернулись итоги войн, негласной, за власть и той, что вели сейчас нейтралы против черных львов, он не оставит живых ни одного потенциального предателя. Очередной приступ тошноты накрыл молодого мужчину неподалеку от здания храма. По крайней мере, он предполагал, что тот находится где-то совсем рядом, учитывая, сколько времени они брели под землей. Он резко остановился, опустив голову вниз и стараясь сделать глубокий вдох, но тут же поперхнулся тяжелым запахом тлена, пропитавшим даже почву. Дьявол! Одними губами, медленно выдыхая этот смрад из легких, казалось, он чувствовал, как изо рта вырываются ядовитые пары серы. Сейчас он бы не удивился, узнав, что его легкие прожжены ими дотла. Более того, это объяснило бы, почему так больно и до жути неприятно дышать. Макану? Тихий шепот за спиной, но здесь под землей он вдруг показался слишком громким. Макану, ты опять? Пей! Бесцеремонный толчок по руке, и перед глазами появилась открытая бутылка с водой. Отхлебни, а не то опять блевать будешь. «Вы тоже блюете каждые 500 метров, идиот!» Он процедил это сквозь зубы, часто дыша ртом. Главное сейчас не словить запах паленой плоти, расползавшейся на поверхности над их головами. Да, относительно приятный бонус к вони, которая окружала их сейчас. «Только нас рвет хотя бы кровью и водой, а тебя, долбанный чистюля, скоро кишками собственными рвать будет!» Вик, не дожидаясь ответа, придвинулся плотнее к Сэму и ткнул бутылкой прямо в лицо другу. «Давай, черт тебя подери, Макана. Хлебай, или мы все здесь подохнем без тебя». Голос Уилла. Именно этот парень замыкал процессию. Но только он знал, как воздействовать на Сэма, чтобы тот не послал их всех открыто к такой-то матери. Надавить на его единственное слабое место – благородство. Да, Сэм только недавно понял, что эта черта характера скорее недостаток, чем достоинство. Спасибо отцу. Рука инстинктивно потянулась к горлышку бутылки, но, как представил, что из нее пил едва ли не весь отряд, оттолкнул ее нахрен и сложился пополам, исторгая из желудка последние остатки воды. «Твою мать!» Дружный выдох сзади, и Сэм ощутил явное желание ребят хорошенько врезать своему предводителю. «Харе, парни! Давайте вперед, время теряем!» Снова Уилл. «Я поведу. Удалось выдавить из себя еле слышно. Минуту передохните!» Грёбаная тошнота. Накатывает волна за волной. Словно вонючая, поросшая огромными, цепляющимися за тело скользкими, отвратительно воняющими водорослями моря, она набрасывается ожесточенно, накрывает с головой, отходя на считанные секунды, чтобы обрушиться с новой силой. Что успокаивало, подобное ощущал не только Самуил. Парни по очереди то и дело припадали к земле, издавая характерные ритмичные звуки рвоты. Вылазка за единственным оружием, способным уничтожить нейтралов, взамен уничтоженной нейтралами партии. Операция, которая и так была довольно опасной, все более усложнялась. «Пошли!» Скомандовал достаточно громко, чтобы ропот неожиданности вскочил с земли и ударился головой о твердый слой почвы над головой. Тут же сбоку от парня раздались шутки и смех, и Сэм на секунду завороженно засмотрелся на белозубые улыбки своих соратников. Роб смачно выругался, а Вик передразнил его писклявым голосом, отчего хохот ребят стал еще громче, и Сэму вдруг на мгновение захотелось зажмуриться и открыть глаза, находясь уже далеко от этого долбанного Асфентуса, пылавшего сейчас словно факел при свете дня. В колледже или в одном из их излюбленных баров, где самой большой проблемой казался выбор девушки, которую следовало трахнуть. Какие же они все еще дети? Никому из них нет даже 19 лет. Сэм не обманывался насчет их возраста. Он точно знал все биометрические данные своих ребят, так как в свое время сам обратил их. Бывшие пациенты онкологического отделения лондонской больницы. Пациенты, которым врачи уже практически вынесли смертный приговор. Это была своеобразная акция добра, выдуманная его сестрой после посещения ими во время урока лечебного заведения. Сэм был против, памятуя о законе, принятом еще дедом, и представляя себе реакцию короля, когда тот узнает о произошедшем. Но на этом свете практически не было вещей, в которых он мог отказать Камилле. Это нагло пользовалось его любовью к себе. Он спас их тогда. Спас, чтобы сейчас вести на верную смерть. Влад потом рвал и метал. Говорил о том, что не может требовать соблюдения законов братства от других своих подданных, если члены его семьи не выполняют их. И Сэм понимал его реакцию. Иногда Сэму казалось, что его проблема именно в этом. В том, что он понимает мотивы поведения всех и вся. Но, конечно, за исключением таковых у родного отца. Тот оставался загадкой даже для своего сына Чанкра. Вот и сейчас Самуил не обвинял Влада в отсутствии. Сэм ударил рукоятью меча по земляной стене, которую едва не уткнулся носом. Расчищал дорогу и вспоминал побледневшее лицо матери, цепившейся в его руку исхудавшими от голода пальцами. Впервые Самуил пожалел, что не родился слепым. Только бы не видеть ту печаль, которая затянула глаза Марианны. Оказывается, печаль и дикая тоска имеют свойство делать цвет глаз блеклым, каким-то тусклым, будто мрачные облака тушат яркий свет солнечных лучей. «Я должна пойти туда, ты не понимаешь, Сэмми». «Ты должна оставаться здесь, мама». Поначалу он говорил мягко. Ему казалось кощунственным быть с ней грубым сейчас, после тяжелых родов. «К нему». Она не слышит его, и парня выворачивает. Память возвращает его в тот автомобиль, где она в бреду игнорирует его слова, принимая за Николаса. «Мне нужно увидеть его, поговорить с ним. Во всем этом сумасшествии что-то не так». «Ты не можешь пойти, мама. Там опасно. Рядом с ним опасно. Нейтралы везде. Они готовят полномасштабную операцию по уничтожению. И ты прекрасно знаешь, кого они хотят уничтожить. Нас. По его приказу, понимаешь? Нет. Она мотает головой и сглатывает слюну. Истощавшая, обессиленная. Ей нужно питаться. Много и часто. Питаться, чтобы восстановиться. У нее серьезные проблемы с регенерацией. Она стала не сильнее обычного человека. Но ей плевать. В ее глазах отблески сумасшествия. Сэм вздрагивает. Здесь, под землей, он словно наяву видит, как мечется взгляд его матери. От него к двери, снова к нему и к колыбели с новорожденной малышкой. Какую защиту может она обеспечить этому ребенку? Это вина Сэма. Он не смог добыть ей нужное количество еды. Не смог, потому что ее не было. Как бы далеко он ни заходил в своей охоте на все живое. Но он никогда не признавал для себя оправданий. «Я должна увидеть твоего отца. Он думает, его все предали. Он один». Марианна впивается сильнее в запястье сына, ловит его взгляд своим, обезумевшим. «Он думает, что он один. Но я верю ему. И ты должен. Он твой отец. Мы должны быть с ним. Должны дать ему знать, что мы с ним». «Я?» Сэм не сдерживается, отталкивает от себя руки матери и тут же обхватывает тонкие ладони своими пальцами. «Я ничего ему не должен, и ты тоже. Я его жена». «Ты мать! Мама! Приди в себя! Ты нужна, да, но не ему. Ты нужна своим детям. Ярославу, Камиле, малышке. Мне нужна, мне. Ты нам должна, понимаешь?» Я уйду, и кто будет смотреть за ними? Кто обеспечит их безопасность? Я не доверяю никому, кроме тебя. А ты стала слабее человека. Он сделал тебя слабой. Голод, который обеспечил он, мой отец. Влад, очнись, мама. Вынырни из своего мира грез, в котором только ты и Николас. Влад ушел. Забрал женщин, детей и ушел. Изгой сейчас прорывается к восточной границе Асфентуса. Артур к западной, а Габ к южной. Я должен идти на север, чтобы добыть оружие. Это большая удача и заслуга смерти, что поставщик не послал нас к черту и согласился рискнуть еще раз. Они сжигают город, мама. Сначала наземный, но скоро доберутся и до нас. Он устроил ад. Гребаный ад. Не думая о том, что в этом пекле сгорят заживо его дети. Его дети. Они оставили его. Сэм застонал. Мать словно не слышит его. Они снова встали против него. Снова оставили одного сражаться с врагами. Так уже было. Ты не понимаешь, так уже было. А я помню. Он и есть враг, мама. Парень силой встряхнул женщину, схватив за худые плечи. Но это подло. Влад его предал. Влад спасает нашу семью. Он не может рисковать своими детьми, своими внуками ради призрачной надежды на благосклонность вершителя. Его брата. Обезумевшего и кровожадного. Чего ты ждешь от своего отца? Чтобы он бросил к ногам нейтралов трупы сына, дочери и своей жены? Фэй или Дианы? У каждого из нас есть выбор. У Ника его не было. Она снова мотает головой, отстраняясь от Сэма. Нику его не оставили. Кричит, отходя на шаг назад. «Он нейтрал!» «Был. И он сделал это 6 лет назад. А сейчас он расплачивается за этот выбор. А мы? Каждый из нас делает свой. Теперь настало наше время. Я прошу тебя, мама!» Сэм рывком протянул мать к себе, прижимая ее голову к своей груди и гладя по растрепанным волосам. Шагая за ним в этот ад, думай о том, кого ты тянешь туда за собой. Я иду туда за ним одна. Нет, мама. Сэм внутренне сжался, готовясь нанести жестокий удар. Ты тянешь туда нас всех. Наши жизни в обмен на твою веру в Николаса Маккану. Влад не согласился платить такую цену. Именно поэтому и исчез вместе с самыми дорогими людьми. Я бы разочаровался в нем, поступил он иначе. А я? Я тоже не готов к этому. Я тоже не отдам никого из тех, кто мне дорог, ради твоей веры в того, кто сказал мне больше не называть его отцом. Сзади громко чертыхнулись. Велес. Придурок настоял на том, чтобы идти с ними, несмотря на не до конца зажившие раны. В условиях голода ликаны, как и вампиры, регенерировали медленно. Но парень даже слышать не хотел о том, чтобы сбежать вместе с матерью и дедом. Как Кристина его не уговаривала, как не просила Сэма образумить кузена. Вот только черта с два этого упертого полукровку можно было в чем-либо убедить. Он обещал Сэму перегрызть весь его небольшой отряд в грядущее полнолуние. И тем самым не оставил тому иного выбора, кроме как отправиться за оружием вдвоем с братом. И Сэм согласился. Впрочем, разве он рассчитывал на другой результат? Только не с Константином. «Что, придурок?» Елейным голоском ухмыльнувшись, когда услышал, как тот стискивает от злости зубы. «Как твои раны?» «Спертый воздух подземки — самое то для заживления, говорят». «Заткнись!» Процедил сквозь челюсти. «Да-да», — издевательски протянул Рина, шедший прямо за ликаном. «Наш Асфентус славится не только прекрасными экзотическими жителями, населяющими город, не только живописной архитектурой, но и лечебным воздухом. А какие тут маршруты для длительных пеших прогулок?» Скрип зубов за спиной прозвучал гораздо сильнее. «Помню, наш лечащий врач именно это и говорил. Парни, чтобы выздороветь, вам нужно подышать парами дерьма, и ваш недуг как рукой снимет». А Роб закончил и тут же ойкнул, а потом тихо зарычал. «Тоже тот еще идиот. Идти перед ликаном и издеваться над ним настолько нагло. Тут либо стальные яйца нужны, либо отсутствие мозгов. Ну или иметь такую привилегию, как быть братом Виллиса». Во всех остальных случаях Черногоров не терпел шуток над собой. «Когда ваш хренов симпозиум подойдет к концу, дайте мне знать, ублюдки». Сэм остановился, как вкопанный, почуяв явный запах гари. Резкий поворот головы назад, чтобы встретиться с расширившимися от ужаса глазами Вика. «Огонь, мать его!» Рина шумно принюхивался к воздуху, сверкая в кромешной тьме разноцветными глазами. «С обеих сторон», — безжизненным голосом добавил Виллис. И Сэм ощутил, как поползли по спине щупальца страха. Возвращается такой знакомый холод разочарования в самом себе. Они не успели. Не успели выйти к канализации и оттуда выбраться наверх. Там, где должен был их ждать человек Артура с новой партией голубого хрусталя, взамен отбитому нейтралами. Он не успел вывести их. А потом начался кошмар. Сзади, спереди и над головой раздавались такие хлопки, словно кто-то бросал взрывчатое устройство. И расползался мерзкий запах серы. Сэм резко скинул голову кверху, когда оттуда начали доноситься истошные крики и звуки борьбы. «Бежим!» — скомандовал смерть, и Сэм побежал, не обращая внимания на очередную волну тошноты, которая скручивалась в желудке с чувством дикого страха. Это он настоял на этой вылазке. Он согласился вести этих парней за собой, отказавшись от предложения Рина позволить им бежать вместе с королем. Они не захотели, и он уважал их выбор. Долбанный выбор, который вел их сейчас прямиком в ад. В нос забивались кусочки земли вместе с вонью зажигательных смесей. Верба. Мать их. Твари использовали вербу при изготовлении своих гранат, зная, что это еще больше ослабит вампиров. Сэм не помнил, как долго они бежали. Он не помнил, как им удалось выбраться на поверхность и проползти еще несколько метров перед тем, как наткнуться на черные подошвы сапог нейтралов, безучастно смотревших на них. Высокие крепкие мужчины в черных плащах, державшие за спиной руки, не сделали даже шага, чтобы приблизиться к ним. Они спокойно ожидали, пока добыча сама попадет в их руки. Лишь изредка переглядывались между собой. И Сэм знал, что в этот момент твари общались друг с другом. Особенно, когда один из них все же склонился к Самуилу и, приподняв его лицо за подбородок, бросил долгий и тяжелый взгляд в сторону одного из карателей. Как понял Сэм, начальника отряда. Последней его мыслью перед забвением стала короткая «Опознали». И значит, совсем скоро он увидится с отцом. Я смотрел на документы, лежавшие на столе, слушая звук дыхания эксперта. Неровное, срывается на частые выдохи. Волнуется. Сильнее сцепил пальцы рук и вонзается ногтем большого пальца левой руки в фалангу большого пальца правой. И что это может значить? Неизвестно. Едва не заикается. Да, определенно от работников лаборатории нейтралитета не требуется хранить хладнокровие ценой собственной жизни. Но мы будем дальше продолжать наши исследования. Как много времени на это потребуется? Мы думаем, пару недель точно. 6 дней, не больше. Молчание. Тяжелое. Собирается с мыслями. Хорошо, мы дадим вам результаты исследований через 6 дней максимум. Мужчина порывисто встает и, дождавшись короткого кивка головой, собирает трясущимися руками результаты анализов со стола. Тихий хлопок двери известил о том, что я остался один в кабинете. Что ж, недавно проведенная операция по зачистке некоторых объектов недвижимости, принадлежавших нынешнему королю братства Курту Вольфгангу фон Рихтеру, занятому пока удержанием трона и забросившему свои поместья в других странах, дали совершенно неожиданные результаты. Я предпочитал называть его Вольфгангом, либо же по фамилии. Его первое имя вызывало при каждой встрече четкое желание приложить подонка мордой о стол. Морд. Тихий призыв. Лизард. Аккуратно касается издалека мысли своего начальника. Словно тихо костяшками пальца стучит по ту сторону двери кабинета. Говори. Мы поймали Самуила Макана и хозяина Асфентуса. Можно подумать, были сомнения на этот счет после того, как я приказал вам сжечь к чертям весь город. Морт. И не только их. Молчание. Такое же тяжелое, как и недавно с экспертом. Но Лизард не волнуется. Он абсолютно спокоен. Он предоставляет мне право не слышать то, что было очевидным. Веди их к храму. Сэм не думал, что когда-нибудь испытает это чувство по отношению к родной матери. Но сейчас он ощутил его с такой ясностью, что в груди стало физически больно. Ненависть. Короткой, едва уловимой вспышкой. Появилась и тут же исчезла, истлела бесследно. Но все же ударом такой силы, что на мгновение стало трудно дышать. Она стояла перед ним. Такая маленькая, такая хрупкая. В платье с оборванным подолом. Сжимающая себя за плечи, глядя куда-то перед собой. И Сэм знал, на кого она смотрит. На кого она вообще может так смотреть? Вот с этой отчаянной тоской и одержимой любовью, которой, казалось, светились не только ее глаза, но и кожа. Впервые за последнее время он снова видел перед собой прежнюю Марианну Макану. Да, разбитую, да, растоптанную, но не сломленную, не уничтоженную. Словно тот, на кого она смотрела с этой вселенской болью, возрождал ее из пепла, который сам же и превратил. Словно он и только он давал ей силы. Сэм усмехнулся этой непрошенной мысли. На самом деле эта черная фигура, стоявшая на самом краю пропасти, откуда открывался сгоравший в пламени Асфентус, и была причиной всех несчастий, постигших их. Мать привезли позже. Ее поймали на границе с Арказаром. И Сэм еще не успел спросить насчет сестер и брата. Но он надеялся, что у нее получилось. Как же драло горло от сухости, от собственной запекшейся крови. И Сэм еле слышно прокашлялся, скорчившись на обледенелой земле. Марианна словно очнулась и перевела взгляд вниз, на сына. Ее зрачки расширились, будто она лишь сейчас заметила его. Женщина медленно осмотрела Сэма с головы до ног. Потом ошарашенно оглянулась вокруг себя, наконец обратив внимание на стонавших на земле парней и матерившегося сквозь зубы Рина. Сэм не слышал, что полукровка говорил, только глухие удары шипованными сапогами по телу. Нейтралы так успокаивали их вот уже на протяжении часа. Естественно, после того, как провели допрос на месте. Сэм сосредоточился, собираясь силами и сплевывая остатки крови. Они убили Роба и Вика на их глазах. Отрезали кусочки кожи, задавая вопросы. Один вопрос, один лоскут, который эти сволочи аккуратно, чтобы им сдохнуть. До нельзя аккуратно складывали на земле друг на друга. Нейтралы оказались глубоко любознательными тварями и не остановились только на свежевании, начав отрезать части тел. К чести парней те не прокололись. Даже когда ублюдки взламывали им сознание. Черт. Сэм подозревал, что сама пытка с расчленением была всего лишь развлечением для нейтралов. Ведь они могли прочесть их сразу. Но нет. Бездушные мрази сначала вдоволь помучили парней. И только потом начали свои животные игрища с их мозгами. Вот только те, как Ирина, ни хрена не знали ни о Владе, ни о планах остальных членов королевской семьи, ни о местонахождении Сера, бежавшего с сундуком в безопасное место. Своеобразный буфер, который должен был обеспечить им победу в переговорах с Куртом. Это было обязательное условие Самуила, на которое смерть и Велес и все остальные согласились. Абсолютное невидение относительно дальнейших ходов короля. А потом Сэм понял, для кого на самом деле был весь этот кровавый спектакль. Для него. И только для него. Так как ни одна сука не могла взломать его эмоциональную сетку, подобраться к его мысленной стене, которую он воздвиг и едва выплыл снаружи. Подонку убили его друзей, чтобы пошатнуть ауру Сэма. Пробить ее не извне, а изнутри. Оттуда, где он был наиболее уязвим. И он знал, кто мог выбрать такую тактику. Знал и чувствовал, как разливается по венам вновь пробудившаяся ярость к тому, за которого еще недавно был готов сдохнуть. Хотя Сэм презирал себя не меньше, чем его. Презирал за то, что снова бы предпочел пойти против всех, но не позволить никому уничтожить Макана. Только он и его мать, только они заслужили стать палачами этого бездушного зверя. Марианна молча смотрела на истерзанные тела, остекленевшим от ужаса взглядом, застыв в неестественной позе. Узнала их? Мама. Это тоже не его выбор. Это тоже его святая обязанность. До смерти замучить почти детей. Ты успела спрятать моего брата и сестер от чудовища? Если нет, то готовься их совсем скоро увидеть рядом с этими. Готовься слушать их крики часами. Как слушал я вопли этих парней. А мои крики ты готова слышать? Марианна пошатнулась, невольно хватаясь за воздух руками. И Сэм сжал пальцы в кулаки, ощутив накатившее сожаление. Нельзя быть таким с матерью. Нельзя. Это все его вина. Ублюдка, даже не оглянувшегося на них и продолжавшего любоваться пепелищем внизу. А Сэм, вместо того, чтобы уничтожить отца мерзавца, бьет по самому дорогому, что имеет, по своей матери. И вдруг Марианна резко выдохнула и дернулась вперед. И Сэм, не оглядываясь, точно знал, почему. Макану обернулся, и она увидела его глаза. По бледным, измазанным, то ли грязью, то ли гарью щекам, полились кристально чистые слезы. И Сэм на миг, на короткую секунду, приоткрылся, чтобы поймать эмоции Ника. Он сам не понял, что молил отца выдать хотя бы толику, хотя бы ничтожнейшую часть того, что почувствовал в том домике, когда Ник смотрел на свою жену. Едва не захлебнулся пустотой, которая осела в черной душе вершителя. Ничто. Мрачное, ужасающее ничто, которое чуть не затянуло Сэма в свою воронку, обхватив длинными жуткими лапами с такой силой, что парню пришлось тряхнуть головой, чтобы сбросить это ощущение давления. «Будешь ее допрашивать лично, Морт?» Один из нейтралов склонил голову в ожидании ответа. А потом раздался голос отца. Сэм почувствовал, как летит в пропасть. В пропасть, на краю которой уверенно стоял Николас Макану. Стоял и безучастно смотрел, как разбиваются на ее дне его женщина и его сын. «Я продолжу здесь. Эту допросите сами. Делайте с ней что хотите, но она должна заговорить».